Глава 27. В кабинет Анны влетел возбужденный Рауна. «Мне удалось связаться с интернет-магазином, продающим этих уйцелопов. Кинул им такую приманку, что они на нее не смогли не клюнуть. Угадай, где магазин располагается?» «Где?» «Только не говори, что здесь. Боже упаси! Управляет какой-то русский из Москвы, что и следовало доказать. Продают всякую туфту, от органической еды до барахла New Age». «Органик? Это не туфта», — сказала Анна. «Тогда почему к ней прилагается литература духовного становления, магические кристаллы, фэн-шуй, черти что? По мне, так это все туфта». «Что сказал русский?» «Что к ним поступают десятки заказов ежедневно с разных концов земного шара, что они не ведут статистики по странам или по продукции, но регистрируют день отправки. Он обещал просмотреть заказы по этому году и проверить, отправлялись ли в Финляндию украшения с этим уйцилом. Может потребоваться время. Он работает один, сидит на приеме заказов, собирает и отправляет посылки, ведет складской учет. Сказал, что времени в обрез. А украшения, кстати, хорошо пошли в США. Их продано пара тысяч штук». «Ух ты, сколько стоит одно такое?» €10. Закажем на Рождество в подарок нашему отделу». Злобная шутка. «А давай». «Виркунен может не понять. И не Эми». Они от души рассмеялись. А самое главное, что один тип в криминальной полиции согласился помочь в расследовании культов и верований. «Это у меня задница уже закоченела от сидения перед компом», — сказал Рауна. «А вот и славно. Мы придумаем для нее другое занятие». Рауна посмотрел на Анну. Он стоял так близко, они могли бы прикоснуться друг к другу. «Я пошутила», — сказала Анна и шагнула назад. Улыбнулась. «То есть я имела в виду, что твои мозги могут быть полезны в другом месте». Рауна улыбнулся. Слишком нежно. «Неужели он уже напридумывал себе?» — заволновалась Анна. «Знаешь, давай вечерком выпьем по пиву», — спросил Рауна. «У меня имеется потребность залить добрым финским пивом весь этот жуткий ацтекский мирок. Нет, лучше чешским. Пригласим Сари и Эска». «А, еще и Эска. Тогда не знаю». «Да вам полезно поболтать вне работы». «Так он же не болтает». «Кое железо пока горячо, пойдем». «Пригласи жену с собой», — сказала Анна. «Она не пойдет. Да и кто останется присматривать за детьми?» «Жаль, было бы здорово познакомиться». «Ну, пойдешь?» «Ладно, пойду, если Сари пойдет». «Спрошу и сообщу». «Договорились». Поначалу Сари не воодушевилась идеей. У Санны был выходной, ее мать сидела с детьми, бабушка устала, ее надо отпустить домой. Откровенно говоря, Анна тоже чувствовала жуткую усталость. Но с другой стороны, все равно не уснуть, а Саре изрядно надоело бежать после работы прямиком домой. Можно иногда нарушать режим. Эска оказался единственным, кто отказался на радость Анны. «Есть и другие дела», — сказал он и не стал ничего уточнять. Наконец, Анна, Сари и Рауна пошли по улице Сибелио к Синкату в сторону обычной пивной, работавшей с вечера. На часах 7. В пивной стоял плотный алкогольный дух, у стойки, словно приросший к ней, дремали несколько завсегдатаев. Анна и Рауна заказали по пол-литра, Сари — сухой сидр. Они уселись за угловой столик. «Красота!» — сказала Сари, сделав первый глоток. «Как долго я этого ждала, даже не понимаю, чего жду. Послушайте, что вы скажете насчет этих допросов и всего остального?» — спросил Рауна и продолжил. «Бьюсь об заклад, что они спланировали все вместе. Верви и Ера. Интересно, что за женщина нарисовалась, та, с которой Рика ходила обедать». «Да. И не скрывают ли Верви и Ера еще что-нибудь?» — сказала Анна. «Может, кто-нибудь подталкивает их к этим деяниям? Кто-нибудь, кто изображает из себя уйцелопочли?» — спросила Сари, понизив голос до шепота, хотя ближайшие уши были только у барной стойки. «Ага, та самая таинственная дама. Она может оказаться духовным лидером секты, требующей человеческих жертв. Такая может существовать здесь, в Финляндии? Невероятно. «К счастью, криминальная полиция отрабатывает эту тему», — сказал Раун. «Во всяком случае, эти пиндосы с их наркотой оказались вполне безобидными. Я сделал запрос в местную полицию. У них не выявлено связей с Финляндией и вообще с Европой». «Какая-то новая информация от свидетелей?» — спросила Анна. «Народ сливает всякое дерьмо». «А двое признались в совершении, так что пора найти ту красную машину», — сказала Сари. «Напоминаю, что у Ери синий Рено Лагуна». «Да что же все так запутано?» — вздохнула Анна. «Анна, а почему ты решила пойти в полицию?» — вдруг спросила Сари. Она готова к этому вопросу. Почти что. Она предполагала, что такой вопрос будет задан именно здесь, ведь до сих пор ей удавалось каким-то чудом уйти от него. Она глубоко вздохнула и начала. «Для начала я всегда любила спорт», — сказала она, и, увидев мысленно свой календарь тренировок, в котором осенью появилось много пустых мест, подумала, что, кажется, любовь прошла, завяли помидоры. «Мне всегда хотелось на такую работу, где физкультура не главная, но и не самая ненужная. Я даже подумывала об армейской карьере». «Ты ходила в армию?» — спросил Рауна. «Ну да». «Валяй, рассказывай». «Ты разговариваешь с младшим сержантом Фекета. Всем вольно?» «И где ты служила?» «На севере, в местечке Соданкюля. Собиралась поступать в военное училище и даже в академию, но потом не загорелась. А летом работала в отделе выдачи разрешений в нашей конторе, принимала заявления на паспорт и водительские права и все такое, так что насмотрелась на работу полиции. Вот и стало интересно». Анна сама не ожидала, что получит место в полиции. Она прочитала крохотную новость в газете, где туристов предупреждали, что летом рассмотрение паспортно-визовых вопросов имеет обыкновение затягиваться, и советовали вовремя позаботиться об этом. Так родилась мысль написать заявление и отнести лично начальнику отдела выдачи разрешений. Заявление приняли с радостью, и утомленные летней загруженностью штатные служащие смогли выйти в отпуска менее утомленными, чем если бы им никого не было придано в помощь. Анна проявила себя старательной и пунктуальной, она быстро усваивала все инструкции, поэтому пришлась по душе. В столовой она несколько раз поговорила с одной женщиной-полицейским, та сказала, что хоть работа и плохо оплачивается, но от этого не менее интересная. За 5 недель Анна заработала себе на водительские права. «Расскажи подробнее, а чего же полиция? Почему не армия?» начала торопить Сари. «У меня генетическая предрасположенность к обеим карьерам, но в армии начала раздражать палочная система. Да и не мое это. На самом деле Анна пошла в армию, чтобы выяснить кое-что. А что именно, она не знала. Просто у нее было сильное желание изучить, понять, формировать полное представление о системе, а без того, чтобы не оказаться внутри нее, такое невозможно. Не помогло. После сержантской школы она понимала еще меньше и сдалась. Война — это просто безумие». «В полиции все точно так же», — сказал Раун. «Ну уж нет. Да, иерархия имеется, все четко регламентировано, но мир не такой черно-белый. Здесь хоть мозгами можно пользоваться и дискутировать, а не так, что действовать по приказу. Подходит для хипарствующей пацифистки вроде меня». «За это!» — воскликнула Сари и подняла бокал. «За хиппи!» — крикнул Рауна. «И за полицейских!» — добавила Сари. «Мой отец служил в полиции», — сказала Анна тихо, поднимая бокал. Они выпили. «Он умер, когда я была маленькая». «Сочувствую», — сказала Сари. «Сколько тебе было лет?» 5. «Я не особо его помню». «А что случилось, если позволишь?» «Я не очень знаю, что там произошло, мне только рассказали, что он погиб при исполнении». «Ужас», — вздохнула Сари. «Мои соболезнования», — неловко сказал Раун. «Спасибо. Давно это было». «Давайте по второй. Я угощаю», — сказал Раун. «А давай», — ответила Сари. «С вами я ощущаю себя по-домашнему. Сидим в баре, поднимаем бокалы, тебя угощают». «Вы точно финны, а не с Балкан?» — спросила Анна в шутку. «Мы эдакие латентные балканцы», — рассмеялся Рауна. «Балканские колбаски, как в магазине», — сказала Сари. Потом все угостили друг друга еще по разу. Становилось поздно, и троица пришла окончательно в хорошее расположение духа. Решили расходиться по домам, потому что если еще по одной, то так можно и напиться. А накачиваться, чтобы обеспечить себе головную боль на завтра, никто не собирался. Сари прыгнула в такси, а Рауна с Анной решили прогуляться до центра. «Может, опрокинем еще по стаканчику?» — предложил Рауна. «Я, пожалуй, пас». «Блин, не хочу идти домой», — сказал Рауна. Немного покачнувшись, он взял Анну под руку и не убрал свои руки. Анна ощущала ее жар сквозь куртку, словно приложили железом. «Черт возьми», — подумала Анна, но не смогла высвободиться, не решилась, не захотела его обижать. «Почему?» — заставила себя спросить Анна, хотя знала ответ. Таких типов приходилось встречать в барах сотни раз. «Скукотища смертная!» «С женой дела, мягко говоря, через одно место. А теперь она хочет развода». «Вот как?» «Да, конечно, мы еще никаких окончательных решений не приняли. Но тема витает в воздухе. Ведь, мать твою, я попытался проявить внимание, принес ей даже ужин домой. Ее любимые суши, она пользуется ситуацией, укладывает детей, садится со мной за стол, чего не случалось уже много недель. Или даже месяцев, ты только подумай. Мы не ели за одним столом уже много месяцев». Рауна сильнее сжал руку Анны. Анна позволила. «И вот она разливает чай, совершенно обычным голосом говорит, что нам нужно развестись. Она все обдумала и не видит иного решения». «На твой взгляд, есть у вас другое решение?» «Я не знаю», — почти крикнул Рауна. «Нужно лучше стараться». «Стараться делать что?» «Не знаю, быть вместе. Делать вместе». «Ты ей сказал об этом?» «Нет», — выбросил суши нахрен. Они шли по направлению к северу. Анне не хотелось идти до дома. Коеву Харью находился далеко от центра. Она подумала, что возьмет такси у лодочной станции, где заканчивается центр и начинается парк Коски Пуиста. О парке ходила дурная слава, хотя в действительности там почти никогда не случалось правонарушений. Все равно Анна не очень прельщала идти по парку ночью. «Поеду на такси», — сказала она. «Можно мне к тебе переночевать?» — попросил Раун. «Не пойми неправильно, просто на диван», — продолжил он и прижался ближе к Анне. «Хотя ты очень притягательная женщина, Рауна. Ты явно поднабрался. Ты что ли выпил еще чего-нибудь, кроме тех нескольких бокалов? Давай-ка теперь домой». «Нет у меня дома». «Не болтай ерунды. Анна, ты прекрасна, ты невероятно красивая. Позволь мне пойти к тебе, обещаю, что не прикоснусь». Начал проситься Раун и попытался ее поцеловать. Анна в ярости оттолкнула его. «Прекрати!» — закричала она. «Это уже слишком! Чем я не выдался? Может, я должен быть инвалидом, чтобы ты возбудилась?» «Иди ты в жопу, Рауна!» — сказала Анна и побежала на стоянку такси. Прыгнула в машину и, сдерживая слезы, уставилась на проносящийся мимо темный город. Элитное жилье с индивидуальными причалами, выезд на автомагистраль, потом 120 в час мимо районов Вяликюля и Савела в сторону высоток Коевы-Харью. В сторону дома, в свою квартиру, которую она называла домом. У Анны промелькнула мысль, что она еще ни разу не ходила смотреть тот дом, куда они переехали вместе с мамой и Акосом из центра приема беженцев. А ведь он совсем рядом. Там детство и юные годы. Вон там, за углом. Заснуть не получалось. Анна не забыла о сообщениях с неизвестного номера. Сейчас она думает о них снова. А что, если это Рауна? Она крутится в постели до самого утра, слушает успокаивающую музыку в наушниках, пытается расслабиться, забыть о сообщениях, выбросить Рауна из головы. Два раза идет покурить. Замерзает в пижаме и халате, плюет вниз. Дома вокруг смотрят на нее пустыми глазами окон и источают одиночество.